струи водяного пара в смеси с пылью и дьявольским варевом из органических молекул вырывались из полдюжины небольших кратеров, причем самый крупный из них, размером с футбольное поле, просыпался каждые 2 часа с рассветом, за что его нарекли старым служакой. Уже сейчас Флойд мечтал о том, как он встанет на краю этого кратера и будет ждать, пока солнце поднимется над темным, искорюженным ландшафтом, хорошо знакомым по многочисленным телевизионным передачам из космоса. Правда, в контракте не говорилось, будет ли разрешено пассажирам, в отличие от экипажа и ученых, выйти из корабля после того, как он пришвартуется к ядру кометы. Но в то же время в контракте ничего не было сказано и о том, что это запрещено. «Пусть попробуют не разрешить», — подумал Флойд. «Уж с чем, а с космическим скафандром я умею обращаться. А если разучился...» Где-то он читал, что один человек, мечтавший посетить Тадж-Махал, сказал: «Повидав такое, можно и умереть». Хейвуд Флойд предпочел комету Галлея. Возвращение. Даже не принимая во внимание того обескураживающего происшествия, возвращение на Землю прошло совсем не гладко. Вскоре после того, как доктор Руденко вывела его из состояния глубокого сна, Флойда ожидало первое потрясение. От него не отходил Вальтер Курнов, и Флойд почувствовал что-то неладное. Их радость при его пробуждении казалось преувеличенной, в ней ощущалась какая-то напряженность. И лишь когда он совсем пришел в себя, они сказали, что умер доктор Чандра. Где-то за Марсом, настолько незаметно, что даже контрольные приборы не зафиксировали этого, он просто ушел из жизни. Его тело, похороненное в космосе, еще долго следовало за Леоновым, прежде чем, окончательно отстав, сгореть в языках солнечного пламени. Причину смерти установить не удалось, но Макс Брайловский высказал предположение, которое при всей его ненаучности не решилось опровергнуть даже корабельный врач Катерина Руденко. Без Хэла жизнь стала для него бессмысленной. И тут Вальтер Курнов, вот уж кто б мог подумать, добавил: «А как вас примет это Хэл? Ведь за нашими передачами, должно быть, следят. Рано или поздно он узнает». И вот теперь нет и Курнова, не осталось никого, кроме маленькой Жени. Он не видел ее целых 20 лет, но каждое Рождество получал от нее открытки. Последнее все еще приколото у него над столом. Среди русских снегов мчится нагруженная подарками тройка, и пара волков провожает ее голодными взглядами. 45 лет. Иногда казалось, только вчера Леонов вернулся на земную орбиту под овации всего человечества. Но овации какие-то странные. Робкие аплодисменты, полные уважения — но лишенные искреннего энтузиазма. Полет к Юпитеру оказался слишком успешным. Открылся ящик Пандоры, содержимое которого еще не все осознали до конца. Когда на Луне обнаружили черный монолит, названный лунной магнитной аномалией LMA-1, лишь немногим стало известно о его существовании. Только после злополучной экспедиции Discovery к Юпитеру люди узнали, что 4 миллиона лет назад другая цивилизация коснулась планет Солнечной системы и оставила там свою визитную карточку. Для них эта новость была откровением, но отнюдь не неожиданностью. Подобного ожидали уже не одно десятилетие. Но все это произошло задолго до возникновения земной цивилизации. Хотя недалеко от Юпитера с Дискавери произошла необъяснимая трагедия, доказательство того, что ее причиной было вовсе не нарушение работы бортовой аппаратуры, отсутствовали.